Добрый день! Меня зовут Елена Павлова, и я рада приветствовать вас на своем канале. Я продолжаю видеолекции по курсу «История религий мира», и темой нашего сегодняшнего разговора мы сделаем общую характеристику христианства. Христианство – вторая мировая религия, которая возникает примерно в первом веке нашей эры, в Иудее, которая на тот момент является одной из восточных провинций Римской империи. Помимо этого, христианство является также одной из авраамических религий. Это означает, что по меньшей мере три религии, а именно иудаизм, христианство и ислам, относят себя так или иначе к деятельности знаменитого пророка Авраама. Все эти три религии ссылаются на его жизнь, на события, которые были характерны для его жизни. Когда мы открываем Новый Завет, а именно Евангелие, то там мы часто встречаем тот факт, что Иисуса Христа относят к колену Авраамову. То есть он восходит по своей родословной именно к этому пророку. Роль Авраама в Ветхом Завете достаточно сложно переоценить, потому что, ну, во-первых, это один из четырех великих праведников, пророков, который живет после Всемирного потопа, наряду с Исааком, Иаковом и Иосифом. Именно Авраам заключает завет с Богом, по которому Аврааму обещается передача во владение земли обетованной, Ханаан. Кстати, на сегодняшний день, если мы посмотрим современную карту, то мы увидим, что Ханаан сегодня – это Сирия, Ливан, Иордания и Израиль вместе взятые. То есть достаточно большая территория. Кроме того, Авраам считается родоначальником очень многих племен, народов. И знаменитая жертвоприношение Авраама, которое, правда, не состоялось, это символ бесконечной верности, преданности и абсолютной покорности воле Бога. Я думаю, что многие из нас знают этот знаменитый библейский сюжет, когда Господь Бог для того, чтобы проверить силу веры Авраама, не приказывает, а передает ему свою волю через ангелов, вместе с тем, чтобы он принес в жертву своего единственного горячо любимого сына Исаака, который был рожден Авраамом и его женой Сарой в очень преклонном возрасте. И тот факт того, что Авраам совершенно безропотно подчиняется воле Бога, убеждает Господа, что действительно Авраам верит и доверяет ему, и, конечно, он посылает ангела, который в последний момент это все действие останавливает. Вообще Авраам считается прототипом высочайшего благочестия, праведности, наверное, во всем Ветхом Завете. Так вот, христианство – это религия авраамическая, наряду с иудаизмом и исламом. Если мы поговорим, попробуем реконструировать совсем кратко, но тем не менее, исторический путь развития христианства, то мы поймем, что это достаточно тернистый путь. Начиная, наверное, с первого века нашей эры, когда на территории Иудеи, Палестины появляется учитель, которого зовут Иисус Христос, который странствует и творит различные чудеса, а потом накануне еврейского праздника Пасхи или Песах он оказывается арестован и казнен. Так вот, начиная с первого, а сразу говорю, что о личности Христа мы поговорим немного позже в этом видео, а сейчас я бы хотела сказать о том, что путь христианства, начиная с самого своего зарождения, возникновения, достаточно сложное. В общем-то, мы можем вспомнить с вами, что первый век нашей эры, это примерно середина первого века нашей эры, это правление императора Нерона. Нерон, который прославился в истории своими оргиями, непомерными налогами и, кроме всего прочего, очень жестокими казнями, пытками. Как правило, эти пытки и казни осуществлялись именно в отношении христиан. Одна из любимых забав Нерона состояла в том, что когда он однажды гулял, прогуливался по своему саду, и ему было темно гулять, то он устроил такие живые светильники из людей. Как правило, это были христиане. Так вот, он обернул людей в специальную ткань, подвесили их на фонарях, грубо выражаясь, на специальных столбах, и подожгли. Или, например, одно из увеселений римских цирков, когда над христианами действительно очень жестоко издевались, когда их терзали дикие звери, когда их зашивали в шкуры животных, бросали в реку, чтобы они заживо тонули. Примеров может быть очень много. Начиная с первого века и вплоть до третьего столетия нашей эры, судьба христиан была достаточно трагичной. Наверное, это один из периодов, когда мы находим в истории данной религии наибольшее число мучеников, великомучеников, которые так или иначе принимают смерть за свою веру. Но с приходом к власти Константина Великого, который в начале IV века принимает свой известнейший Миланский эдикт о веротерпимости и дает возможность христианам чувствовать себя более-менее спокойно, а с течением времени христианство вообще превращается в государственную религию Римской империи. Почему? Поговорим об этом тоже чуть попозже. С этого момента, с этого времени христианство набирает мощь и набирает силу. Конечно, мы не можем не вспомнить знаменитый 395 год, когда единая до того огромная Римская империя, мега-империя, империя циклопического характера. Давайте на секунду представим, на пике своего развития Римская империя насчитывает в своем владении такие страны, как Испания, Галлия, Британия, Африка, Сирия, Египет, Иудея и многие другие мелкие государства. Так вот, в IV столетии Римская империя распадается на два вектора, на два рукава, на Восточную империю и Западную. И начиная, наверное, с этого момента, мы находим, обнаруживаем в истории появление, с одной стороны, главы Римской христианской церкви в лице Папы Римского и патриарха Византийского, главы Восточной Византийской ветки христианской религии. В XI столетии, если мы помним, это 1054 год, происходит событие, наверное, одно из самых серьезных для истории христианства, потому что мы говорим о Великой Схизме, о Великом Расколе, когда Папа Римский и Патриарх предают друг друга взаимной анафеме, то есть проклятию. И с этого момента мы говорим о совершенно разных подходах и разных взглядах на богослужение, на отношения церкви и светской власти, на понимание роли церкви в обществе и на многие другие моменты. Но это будет чуть позже. Что касается России, то здесь, конечно же, тоже история христианства не гладкая, не абсолютно мирная и спокойная. В 988 году князь, великий князь Владимир, который был прозван Ясным Солнышком, принимает христианство на Руси в качестве официальной государственной религии. После этого, причем если мы почитаем повесть временных лет, то там достаточно подробно описывается, что идолы были сброшены со своих пьедесталов, протащены по берегу реки, потом брошены в нее, и с этого момента была объявлена официально другая религия. Нельзя сказать, что религия в России укоренилась очень быстро. Мы знаем, что, по крайней мере, два столетия господствовала ситуация так называемого двоеверия на Руси. Это ситуация, когда на внешнем формальном государственном уровне народ демонстрирует свое христианское благочестие, а на внутреннем, семейном, домашнем, интимном, таком камерном, все еще продолжают поклоняться Перуну, Роду, Рожаницам, Упырям, Берегиням и многим другим божествам из славянского языческого пантеона. Если мы заглянем чуть вперед по истории и увидим там для себя господство Золотой Орды, татаро-монгольского ига, то мы увидим, что церковь христианская в период господства, владычества татаро-монгол на Руси была полностью освобождена от каких-то податей, налогов, от каких-то провинностей и тягот. Взамен от церкви требовалось только одно, что, в принципе, и исполняли священники. От них требовалось молиться за то, чтобы в благости, в здравии и в крепости пребывали татаро-монгольские ханы, татаро-монгольский народ. Наверное, для многих из нас сегодня это может показаться смешным, такой союз, такой договор. Но для 13-го, 12-го, 13-го, 14-го веков это была совершенно распространенная практика. Если мы вспомним ситуацию продажи индульгенций, к примеру, в Западной католической Европе, которая набирает силу как раз в 13 веке нашей эры, мы вспомним, что люди состоятельные, денежные, богатые могли выкупать свои грехи, причем не только свои грехи, но и грехи своих детей, внуков, правнуков на 400 лет вперед, платя огромные деньги и надеясь на то, что все то, что они совершают, неправедного, греховного, недостойного, все это им простится. Таковы были реалии тогдашнего времени. Возвращаясь к России, к Руси, скажем, что начиная с 1917 года на 70 с лишним лет в нашей стране устанавливается эпоха воинствующего атеизма, когда в храмах организовываются какие-то конюшни, когда срывались иконы, когда переплавлялись колокола для других нужд, и когда люди верующие, религиозные, когда все те, кто считал себя христианами, православными, вынуждены были уходить в глубокое подполье, потому что иначе можно было, если ты, допустим, был, к примеру, каким-нибудь партийным деятелем, можно было лишиться партбилета, а это прямая дорога к остракизму социальному, то есть ты становился изгоем. И это было очень тяжело. Так вот, после этого 70-летнего перерыва, когда в умах, в сознании людей, живших до этого 300 почти лет под знаком православия, самодержавия, народность, на протяжении этих 70 лет вытравливалась идея каких-то христианских канонов, догм, все это считалось поповскими проповедями. И с другой стороны, здесь есть тоже свое противоречие, потому что если мы с вами откроем моральный кодекс строителя коммунизма, то за исключением всего лишь одного пункта, а именно «будьте непримиримыми к врагам коммунизма», ну там такая серьезная формулировка, все остальные позиции данного кодекса морали, вы можете его открыть и прочитать, в принципе, все эти позиции могут быть совершенно спокойно отнесены к разряду морально-нравственных норм, канонов, почти что заповедей. На сегодняшний день мы говорим о сложном положении христианской культуры, особенно в России, потому что действительно молодежь современная имеет достаточно слабое представление о ключевых позициях, о ключевых положениях христианства. Что касается более старшего поколения, то 70 лет никуда не делись, и наши знания во многом поверхностные, неглубокие. Что касается современного человека, лично мое глубочайшее убеждение состоит в том, что обретая сегодня, живя сегодня в таком многонациональном, мультикультурном государстве, как Россия, живя в мультирелигиозном обществе, каждый из нас должен знать, понимать какие-то ключевые хотя бы вещи из базовых мировых религий, поскольку в России мы можем найти представителей и буддизма, и иудаизма, и ислама. Иудаизм — национальная религия. Мы говорим о том, что у нас есть отдельные такие прям прослойки территориальные, где обретаются даосы, люди, которые исповедуют индуизм. Так вот, знать и понимать хотя бы в общих чертах причины и какие-то ключевые вещи, характеризующие каждую из этих религий, лично мое мнение, это необходимая часть современной культуры и современного образования. Итак, христианство. На сегодняшний день насчитывается около 2 с лишним миллиардов последователей этой религии. Мы знаем, что на сегодняшний день христианство представляет из себя 3 ветки, а именно православие, католичество и протестантизм, с более многочисленными еще ответвлениями от христианства, с такими течениями, как баптизм или мормоны, или свидетели Иеговы. Это отдельная совершенно тема, но это тоже околохристианские направления течения школы. Но вот эти три базовые ветки христианские, православие, католицизм и протестантизм, являются базой. Православие, как я уже говорила, истори, начиная с X века нашей эры, закрепляется на Руси. Католицизм и протестантизм – это Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, это Австралия. И на сегодняшний день тоже интересный такой момент. Допустим, в Южной Корее протестантизм начинает пользоваться очень большой популярностью. Что отличает христианство от других авраамических религий? То есть мы сказали в начале нашего разговора о том, что иудаизм и ислам наряду с христианством являются авраамической религией. Чем они отличаются? Однажды, когда я читала книгу Клайва Степлза Льюиса, а это христианский автор, христианский писатель. Если вы помните, у меня был ролик, посвященный письмам Баламута, этого автора. Но у него есть и другие работы о грехе, о страдании, в которых он достаточно интересно обосновывает свою позицию. Так вот, когда однажды писали о Льюисе, и один из авторов отметил, один из писателей, он сказал, что мы как-то собрались и спорили, чем же христианство отличается от других религий, не только мировых вообще, а других религий в принципе. И когда зашел в комнату Клайв Льюис и спросил нас, о чем спор, о чем вы спорите? И когда мы ему сказали предмет нашего спора, то есть вот что ты можешь сказать такого, что есть в христианстве, а чего нет в других совершенно религиях, ни в каких? Он, абсолютно не задумываясь, сказал, что это благодать Господня. Благодать, которая исходит на верующего человека в его порыве религиозном. И такова позиция Льюиса. В общем-то, в литературе мы можем с вами, в христианской литературе, конечно, мы обнаруживаем с вами, по крайней мере, три пункта, которые выделяют христианство, отличают его от всех остальных религий. Один из первых пунктов, базовых, это концепция первородного греха. Это одна из самых сложных тем для понимания в христианстве, потому что концепция первого греха есть и в иудаизме, и в исламе. Но акцент, который делает христианство, и вектор проблемы, которые оно поворачивает на нас с вами, совершенно уникален. Первородный грех. Что это такое? Мы с вами должны для этого немного вспомнить историю библейскую, открыть знаменитый Ветхий Завет, а именно книгу «Бытие» — это первая часть пятикнижия, которая признается и в иудаизме, и в исламе, включает в себя пять книг — «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Так вот, книга «Бытия» рассказывает нам о том, как Господь сотворяет небо, землю, всех животных, и потом в конце, на излете недели рабочей своей, Господь создает человека. Создает человека, Адама. Адам дословно переводится как земля, глина. И супругу для него, которую он назвал Евой. То есть Адам и Ева. Адам и Ева, говорит нам Библия, изначально были совершенно невинными. Они славили Бога, они понимали язык зверей и птиц, они жили в абсолютной гармонии с природой. Но вышло так, что Господь наказал Адаму с Евой не срывать и не пробовать плоды с всего лишь одного дерева в этом райском саду. Дерево познания, познания добра и зла. И сначала все шло хорошо, потому что Адам и Ева полностью исполняли завет Бога, его наказ. Но потом Люцифер, падший ангел, один из ангелов, которые до того были любимыми у Бога, один из ангелов, который славил Бога больше всех, оказался падшим. Сразу в двух словах, что это за ситуация. Люцифер – ангел света, переводится или огненный ангел. Так вот, когда Господь создал Адама с Евой, то Он сказал поклониться своим созданиям абсолютно всем, и зверям, и птицам, и ангелам в том числе. И вот в данном случае Люцифер демонстрирует, как мы читаем, один из самых страшных грехов, который потом впоследствии войдет в число семи базовых смертных грехов в христианстве, он демонстрирует грех гордыни или грех тщеславия. Если вы вспомните знаменитый фильм «Адвокат дьявола» с Киану Ривзом и Аль Пачино, когда Аль Пачино, который как раз играет Люцифера, говорит о том, что тщеславие его самый любимый грех, потому что на нем можно поймать человека в такую ловушку, после которой он будет очень долго не понимать, что вообще с ним произошло. Так вот, Люцифер отказался поклониться созданиям Божьим, созданным по его образу и подобию, и сказал: «Я, созданный из огня и света, не буду кланяться тем, кто создан из глины и земли», то есть более низшее такое существо. В этой ситуации он уходит и создает свою альтернативную версию божественной реальности, он создает ад. Но, как будут писать очень многие священники, средневековые христианские, зло, как таковое в христианстве, не имеет никакой самостоятельности. То есть зло – это не вторая сторона медали, но первая, которая написана «добро». Зло – это недостаток, нехватка, умаление добра. Таким образом, зло всегда относительно, оно никогда не носит абсолютного характера. Так вот, Люцифер, который обращается в змея, начинает искушать Еву, жену Адама, и говорит о том, что если они вкусят, попробуют этот плод, то они станут такими же знающими, такими же всемогущими и всесильными, как и Бог. Хотя Ева там вначале робко отнекивается, говорит, что мы можем умереть, и нас накажут. А Люцифер в образе змея говорит: «Да, ну, чего там умереть? Никто вас не накажет, наоборот, станьте такими же, как и Господь Бог». Возникает часто вопрос у студентов, когда я веду эти занятия, а почему, допустим, дьявол начал соблазнять именно Еву, а не Адама? Потому что здесь тоже есть такая сложная ситуация достаточно, потому что Адам для Евы является господином и повелителем. И любое слово Адама для Евы не рассматривается под призмой сомнения или какого-то непокорства, бунтарства. То есть он хозяин Евы, он ее властитель, он был создан первым, а она была создана из его ребра, то есть по образу, подобию самого Адама. Так вот, здесь позиция проговаривается следующая. Именно тот факт, что Ева соблазнила Адама, то есть она его искусила вслед за змеем. Она его уговорила, иными словами. И вот это тоже позиция такая, которая на много веков, на много столетий закрепила за всеми женщинами, дочерьми Евы, статус роковых соблазнительниц, искусительниц. Здесь же мы находим черты поисков охоты на ведьм в средневековой Европе, когда мы читаем с вами «Малеус Малефикарум», «Молот ведьм», знаменитое пособие средневековья по выявлению колдунов и ведьм, когда мы читаем про жесточайшие средневековые пытки, которым подвергается тело человека и в большей степени женское тело. Так вот, все эти, этот шаг Евы, то, что она послушалась Адама, повлек за собой достаточно серьезные последствия для всего рода человеческого. Они вкушают этот плод, и чудо не происходит, потому что они не превращаются в Бога по своей структуре личности. Когда я привожу пример студентам, я всегда говорю о том, что представьте себе, вот вы взрослый человек, у вас есть таблетка роста. Но представим себе, что это таблетка, которую невозможно никуда деть. Вы не можете эту таблетку уничтожить, спрятать. Вы не можете эту таблетку отдать кому-нибудь, потому что это очень большая ответственность. И у вас есть маленький ребенок, маленькие дети, которые мы прекрасно знаем, с течением времени дети имеют свойство забираться в самые-самые труднодоступные места. И вы, как заботливый родитель, надеясь на благоразумие своего ребенка, на то, что он поверит вам, надеясь на то, что он послушает вас и не будет совершать того, что окажется вредным для него, вы говорите ему: смотри, вот есть такая таблетка, трогать ее нельзя. Тебе будет от нее очень плохо. И представим себе на секунду картину, что ребенок находит эту таблетку и съедает ее, и моментально превращается во взрослого. Но превращается во взрослого только внешне. А мозг, личность, интеллект, уровень развития эмоционального состояния, интеллектуального роста, уровень воли остается на уровне, ну, допустим, на уровне трехлетнего ребенка. Очень детская, конечно, аналогия, естественно, но, на мой взгляд, чем-то она может быть похожа на то, что произошло в Эдемском саду. Так вот, здесь, наверное, ключевой момент состоит не в том, что Адам с Евой вкусили плод с древа познания добра и зла, а в том, что они нарушили запрет Бога на это действие. И первородный грех в христианстве называется так именно потому, что это непослушание, это переступление через волю Бога открывает дорогу, открывает очень большую широкую дверь для всех остальных грехов человечества. Все, что мы с вами можем представить для себя во всех дальнейших поколениях, все войны несправедливости, грех, тяга к соблазнам, к искушениям, слабость человека, его ложь, убийство, кражи, прелюбодеяние и многие другие вещи, все, согласно христианству, имеют один корень, один источник. Это первородный грех. Скажу сразу, что в отличие от христианства, в исламе понятия первородного греха нет. Да, там есть Адам, Ева, Иисус, Ной, Моисей. Там в чем-то перекликается история библейская с христианством, но Адам лично отвечает за свое преступление с Евой. Адам лично просит прощения у Аллаха, и Аллах прощает Адама. То есть это клеймо, этот дамоклов меч не переходит на следующее поколение в исламе, как это случилось в христианстве. А что касается иудаизма, то его отличие в данном случае от концепции христианской состоит в том, что, согласно иудаизму, души всех людей, которые рождаются, которые появляются на этом свете, они изначально чисты. Они не несут в себе никакой печати греховности. В христианстве наоборот, потому что, начиная с первородного греха, который падает такой тенью, клеймом на весь род человеческий, совершенно все люди оказываются уже при рождении подвержены греху. Они рождаются во грехе, они зачаты во грехе. И каждое последующее поколение несет на себе этот груз грехов своих отцов. Как говорит Августин Блаженный, грешны все, даже младенцы, которые только что появились на свет. Мы не можем найти ни одно безгрешное существо человеческое на земле. Когда мы пытаемся понять это для себя, мы читаем разную литературу, открываем, что, например, в аду находится огромное число ветхозаветных праведников, Адам, Ева и целая плеяда по-настоящему праведных людей. Но из-за первородного греха прародители вынуждены томиться в аду. И только тогда, когда появляется Иисус Христос, это вторая узловая точка в христианстве. А первая была появление человека, появление мира, Вселенной. Так вот, только тогда, когда появляется Иисус Христос, когда Он выполняет свою знаменитую миссию, которая заключается в том, чтобы Он совершенно добровольно и осознанно принес себя в жертву за грехи всех людей. Только с этого момента клеймо первородного греха снимается с последующих рожденных людей, младенцев, хотела сказать. Когда Иисус Христос умирает, то во многих источниках мы встречаем мотив того, что где Он находится все это время, все эти 3 дня, пока Он не воскрес, Он находится в аду и выводит из ада, открывает двери в рай Адаму, Еве и иже с ними. В православной культуре есть очень много икон, посвященных этой теме сошествия Христа в ад и выведения оттуда ветхозаветных праведников. Вот этот второй момент – искупительная жертва Христа. Это то, что отличает христианство от всех других религий. Я имею в виду прежде всего авраамических – иудаизма и ислама. В чем смысл этой великой жертвы? Дело в том, что эта жертва должна была состояться совершенно добровольно, при полном осознании того, что происходит. Я напомню вам, дело в том, что в иудаизме существовала практика, традиция такого глобального жертвоприношения перед великим праздником Пасхи или Песах. Праздник Пасхи, слово «Песах», точнее, дословно переводится как «прохожу мимо». Это благодарность и воспоминание о том моменте в истории иудейского народа, знаменитые 10 казней египетских, когда были умерщвлены в Египте еще до исхода египтян из иудеев из египетского плена, когда были умерщвлены все младенцы египтян, когда египтяне подверглись жесточайшим мучениям, смертям и многим другим вещам, а иудейский народ избежал этой участи за счет того, что на дверях каждого иудейского дома был нарисован мелом знак, по которому ангелы-мстители, проходившие с орудиями по улицам Египта, могли понимать для себя, где иудеи, а где египтяне. Так вот, в память этого события мы говорим о жертвоприношении накануне великого праздника Песах или Пасхи, то, что сегодня присутствует в христианской культуре тоже. Так вот, жертвоприношение как таковое, в чем его смысл? Его смысл в том, чтобы показать Богу свое смирение, перенести на жертвенное животное какие-то свои ключевые грехи, проступки, и чем крупнее животное, тем более серьезная признается жертва. Один из известнейших древнееврейских историков, которого звали Иосиф Флавий, в своей книге «Иудейские древности» описывает глобальные процедуры жертвоприношения. Он пишет о том, что в какие-то дни могло быть убито больше 200 000 жертвенных животных для того, чтобы получить снисхождение и какое-то прощение от Бога. То есть вот эта идея жертвенности, да, она есть в иудаизме, но христианство совершенно иначе поворачивает данную ситуацию, делает абсолютно иные акценты. Для того, чтобы мы поняли для себя, в чем смысл искупительной жертвы Христа, мы должны представить себе вот такую ситуацию. В одном, в послании к римлянам апостола Павла, в одном из комментариев этого послания можно прочитать такой пример. Середина 19 века, Кавказ, военный гарнизон, и начальник этого гарнизона, офицер, обнаруживает, что время от времени запасы провизии, еды кто-то ворует. И он пытается найти вора, но у него ничего не получается. Тогда он объявляет, что когда вор будет найден, он получит 50 плетей. И рано или поздно вор обнаруживается. Этим вором оказывается мать данного начальника. Что ему делать в этой ситуации? С одной стороны, он понимает, что он должен наказать вора, потому что он объявил об этом прилюдно. Если он этого не сделает, то его авторитет падет среди подчиненных, среди населения этого гарнизона. Но как наказать свою мать, которая, скорее всего, не вынесет этих 50 плетей? И тогда он находит выход. Да, наказание должно состояться. Но мать, которая привязана к этому позорному столбу, не испытывает на себе ни одного удара плетью, потому что ее сын, начальник гарнизона, закрывает ее своим телом и принимает на себя все удары плетью, которые должны были достаться матери. Этот пример может показать нам, в чем же состояла по-настоящему искупительная жертва Христа. Жертва совершенно добровольная и осознанная. Я принимаю на себя наказание за другого человека. А если мы говорим о Христе, который в христианстве воспринимается прежде всего как Сын Божий, Единородный, то есть который был всегда наравне с Отцом. Так вот, если мы поднимаем эту проблему на уровень Бога, Сына Божия, то, конечно же, его жертва намного более весома, поскольку он закрывает своим телом абсолютно всех христиан. Он должен был пройти этот путь, он должен был потащить свой крест на Голгофу, он должен был умереть как действительно один из самых таких тяжелых преступников и умереть позорной смертью на кресте, для того, чтобы вот эта высочайшая жертва смогла снять за столько поколений, за столько столетий грехи, которые были уже накоплены, начиная с первородного греха. И если бы Иисус Христос просто умер, то, конечно же, христианство не стало бы мировой религией, потому что в таком случае смерть Христа оказалась бы бессмысленной. Ну, умер и умер. Но тот факт, что нам совершенно четко объясняют, он воскрес. И он воскрес во всем своем величии. Он является своим ученикам. Он показывает очередное высочайшее чудо воскресения из мертвых. И уже окончательно возносится на небо. А люди на земле остаются ждать второго пришествия Христа, которое состоится, мы не знаем когда, но оно обязательно состоится. И вот тогда уже Иисус Христос придет судить всех и живых, и мертвых во всей своей такой полной славе, во всей своей силе, во всем своем могуществе. Что касается иудаизма и ислама, то в этих двух религиях Иисус не рассматривается как Сын Божий, Единородный. Он рассматривается как один из величайших пророков, один из величайших учителей, которые помогали людям в чем-то, которые решали и поддерживали людей в трудную минуту их жизни. Но никакой божественности в фигуре Христа, в личности Христа, согласно этим религиям, нет и быть не может. Да, Иисус Христос – Мессия, для христиан. Он спаситель. Но спаситель прежде всего духовного плана, спаситель душевной жизни, тот, кто помогает нам очищать нашу душу от грехов, тот, к кому мы можем обратиться лично, потому что Бога Отца мы не видим, мы не знаем, как Он выглядит вообще. И в этом смысле Иисус Христос с ликом, с фигурой, с чертами лица, конечно, для христиан оказывается намного более привлекателен. Кстати, по поводу самой фигуры, самой личности Иисуса Христа, на этот случай существовали, по крайней мере, две позиции в науке исторической. Одна называлась мифологическая школа, а другая — историческая. Так вот, мифологическая школа утверждала, что не было никакого Иисуса Христа, что Он всего один из богов, воскресающих и умирающих, подобно, допустим, древнеегипетскому Осирису. Допустим, Джордж Фрейзер в своей знаменитой «Золотой ветви» очень подробно расписывает и показывает нам с вами, что многие вещи, а именно сотворение, допустим, людей из земли или глины, другие моменты, не являются уникальными для христианства. Они уже были намного ранее в более примитивных, в первобытных религиях. Можете эту книгу почитать, там она достаточно такая объемная. И в этой книге Фрейзер очень подробно объясняет, что все ключевые позиции христианства заимствованы из более ранних религий. Поклонники мифологической школы утверждают, например, что в трудах древнееврейских, древнеримских авторов нет никаких упоминаний о Христе, а те, что есть, являются у того же самого Тацита или Иосифа Флавия, являются ничем иным, как более поздними вставками, которые произошли намного позже возможной жизни и смерти Христа, и поэтому не могут рассматриваться серьезно. Более того, поклонники этой школы говорят о том, что Новый Завет, Евангелие — это книги второго с половиной столетия нашей эры, то есть они были написаны намного позже смерти самого Христа, поэтому должны обязательно грешить какими-то неточностями, искажениями и, по большому счету, выдумками. Вторая школа, историческая, скажу сразу, что начиная примерно с 90-х годов прошлого столетия, за этой школой укрепился официально признанный статус, то есть именно эта школа считается на сегодняшний день базовой. Так вот, согласно этой школе, Иисус Христос был совершенно реальной личностью. Он жил в первом веке нашей эры. Если мы почитаем того же самого Иосифа Флавия, то мы найдем несколько абзацев, посвященных Иисусу Христу, а именно о том, что накануне еврейского праздника Пасхи был повешен Иисус из Назарета, учитель. В Талмуде есть упоминание об Иисусе из Назарета. Тацит, Плиний-младший, так или иначе, это имя используют. Более того, знаменитый Понтий Пилат, это наместник, прокуратор Иудеи, наместник от Рима, официально используется в символе веры, в котором написано, что Иисус Христос был распят при Понтии Пилате. То есть идет совершенно четкая привязка. Более того, в одном из языческих текстов утверждается, что тьма, накрывшая землю в момент смерти Христа, это примерно текст примерно первого века нашей эры, так вот, тьма, накрывшая землю в момент смерти Христа, должна рассматриваться как сугубо земное явление, то есть ничего в нем такого сверхъестественного нет. И на сегодняшний день именно эта школа получила свое ключевое базовое признание. Скажу еще такой, необходимо отметить такой еще момент. Дело в том, что на первое столетие нашей эры, помимо христианства, то есть мы говорим уже о времени после смерти Христа, когда стали организовываться христианские общины, когда в этих общинах стали появляться свои проповедники, по-своему толкующие личность Христа, личность Богородицы, феномен Святой Троицы и многие другие вещи. Вот как раз в первом веке нашей эры возникает огромное число околохристианских, как сегодня мы говорим, ересей. И те вещи, которые на сегодняшний день для христианина, для того, кто называет себя христианином, если эти вещи являются совершенной констатацией обычной, такой банальностью даже своеобразной, например, учение о Святой Троице, то есть я верую в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Святого Духа, или учение о том, что Богородица вознеслась на небо телесно, или учение, догмат о том, что Богородица, что Дева Мария родила, зачала и родила Иисуса Христа непорочно. Вот эти все вещи, скажем, для современного человека, христианина, являются базовыми основами. Но проблема в том, что в первых веках новой эры эти вещи далеко не были таковыми. И было огромное число ереси, которые совершенно могли иначе толковать личность Христа, фигуру Христа. Поэтому еще одной особенностью христианства стало то, что стало необходимым собирать так называемых представителей всех церквей, всех храмов, чтобы со всей территории, с разных территорий приезжали люди, священники прежде всего, и договаривались о том, что же мы должны считать по-настоящему христианской доктриной. Например, в начале 4-го столетия нашей эры был такой священник, звали его Арий. Так вот, Арий пропагандировал идею того, что Иисус не был совечен Богу. То есть Иисус был сотворен Богом. Следовательно, Он не единосущ Богу. Следовательно, Он обычный человек. Он тот, кто был сотворен, как любое земное создание Божье. И у него было очень много поклонников у Ария. И понадобился первый и второй так называемые Вселенские соборы, Никейские, Константинопольские, в 325 и в 381 году, соответственно, чтобы окончательно подвергнуть учение Ария анафеме, то есть признать его учение официальной ересью, изгнать его и его сторонников из сознания людей. И на этом соборе, например, признать, что Иисус Христос единосущ, к примеру, Богу. В общем-то, еще одна знаменитая ересь под названием несторианство, это был патриарх Константинопольский Несторий, который рассуждал о том, что Дева Мария родила человека, который впоследствии возвысился до Бога. Это в литературе исторической называется концепция адаптационизма. То есть, когда человек возвышается, человек в данном случае Иисус Христос возвышается до уровня Бога. И потребовался еще один собор, Эфесский, который состоялся в 431 году, на котором несторианство было осуждено и на котором было совершенно четко проговорено, зафиксировано, что Бог спустился, чтобы стать человеком. Он не возвысился человек до Бога, а наоборот, произошло воплощение Бога в человека. Ключевых таких соборов, на которых в итоге, в результате сложнейших споров, дебатов, таких интеллектуальных боев и эмоционально-религиозных каких-то споров, был утвержден символ веры, знаменитый, состоящий на сегодняшний момент из 12 пунктов. Было детально разработано учение о Троице, было осуждены были очень многие ереси, такие как монофизиты, монофилиты и многие другие. И в итоге, именно благодаря этим семи соборам, последний из которых происходит в VII веке нашей эры, так вот, благодаря этим соборам в итоге христианство стало тем, что мы имеем на сегодняшний момент. Отмечу особо, что помимо семи этих соборов, которые официально признаются всеми христианскими конфессиями, еще было множество других соборов, которые признавались, скажем, может быть, только католиками или только православными. И было огромное число так называемых разбойничьих соборов, которые были отвергнуты всеми совершенно. Вот то, что касается установления такой теоретической доктрины христианской. На сегодняшний день, если мы говорим о христианской литературе, то, безусловно, вся она может быть разделена на два больших вектора, на два больших типа. Это литература каноническая и неканоническая. Каноническая литература – это тексты Нового Завета, которые были официально признаны, которые были официально утверждены. В тексты Нового Завета традиционно входят знаменитые четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Это входят Деяния апостолов, послания апостолов и знаменитый Апокалипсис Иоанна. Это пророчество о втором пришествии, о страшном суде, о торжестве Спасителя над телами зла. Что касается неканонических текстов, то это тексты, которые находились в церковном обиходе в первые века новой эры, и тексты эти претендовали на звание священных писаний. В общем-то, после установления состава Нового Завета за этими текстами закрепилось название апокрифических текстов, то есть тайных книг, частью запрещенных, частью разрешенных для чтения, была, кроме, допустим, такого типа Евангелий, знаменитых классических, существовали Евангелия от Евы, Марии, Иуды, Евангелия истины и многие другие. Ну и последнее, на чем мне хотелось бы завершить наш сегодняшний разговор, это сказать несколько слов об условиях возникновения и распространения христианства. То есть почему получилось так, что в Римской империи, в империи, в которой господствовала совершенно иная религия, в которой императоры рассматривались как высочайшие существа, в империи, в которой существовало совершенно жесткое разделение на патрициев и плебс, почему в Римской империи христианство получает в итоге поддержку не только со стороны бедных этих общин, но и со стороны знатных патрициев, то есть богатых слоев римского общества. Здесь проблема состоит в том, что нужно всегда рассматривать любое социокультурное явление, безусловно, в комплексе. Невозможно сказать, например, как полагают некоторые гностики, в своих текстах, что бродили какие-то мистические настроения, что люди жаждали духовного обновления, и все, и вот в воздухе носились какое-то как тайное желание нового совершенно мировоззрения. Одновременно с этим мы не можем сказать, что вот Римская империя, к примеру, переживает кризис в первом веке нашей эры, и поэтому возникает христианство. Конечно, это было бы смешно, потому что, с одной стороны, христианство зарождается действительно в среде бедняков, в среде угнетенных. Оно зарождается как попытка протеста против того ужасного совершенно положения, в котором оказался римский народ и римские подданные. И поспособствовал росту и духовному укреплению христианства, в том числе и кризис Римской империи. Потому что огромная территория, наместники в провинциях, которые думают только о своем личном обогащении, внутренние войны, инфляция, войны с персами, эти и многие другие аспекты говорят нам о кризисе, который переживает Римская империя в первом веке нашей эры. Очень тесно сюда подходит фигура правителей, императоров Римской империи, которые действительно претендовали на какое-то обожествление. Если мы посмотрим на статуи Октавиана Августа, Тиберия или Нерона, мы увидим, что это по-настоящему огромные статуи, несущие на себе такую некоторую божественную, что ли, печать. И этот культ императоров тоже, наверное, сыграл какую-то свою роль. Более того, боги античного этого римского пантеона перестали выполнять ключевую свою социальную функцию, потому что, как правило, это были абстрактные понятия, выраженные и облеченные в конкретное какое-то тело человеческое. Например, богиня справедливости или правосудия, или верности и многих других. Конечно, мы говорим о том, что люди нуждались в духовном обновлении. И те оргии, которые могли наблюдать патриции, и те гладиаторские бои, и те же самые цирки, которые устраивались под флагом хлеба и зрелищ, не могли долго сдерживать какие-то ключевые такие социальные противоречия и разногласия. Поэтому здесь сложный комплекс, безусловно, получился. Наверное, такой же сложный, как в свое время произошел в Индии, когда буддизм пришел на смену брахманизму. То есть христианство в этом смысле стало абсолютно демократичной формой религиозного мировоззрения, в отличие от иудаизма или греко-римской религии. Если мы с вами откроем, допустим, ту же самую знаменитую Нагорную проповедь Христа, которая включает в себя много аспектов, но несколько из них, когда Иисус говорит: «Вы знаете, что нашим предкам было сказано: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что любой, кто глядит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Вы знаете, что было сказано: око за око, зуб за зуб, а я говорю: не сопротивляйся злому человеку, но если кто-нибудь ударит тебя по правой щеке, подставь ему и левую. Вы знаете, что было сказано: люби ближнего своего и возненавидь врага своего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас, молитесь за злословящих и преследующих вас, и тогда станете сыновьями Отца вашего Небесного. Ведь если вы будете любить тех, кто вас любит, какая вам польза от этого?» То есть христианство в этом смысле, христианская этика показывает нам более широкий взгляд на вещи, более широкий взгляд на мир. Она обнимает собой всех, и друзей, и врагов. Она призывает к совершенно новой морали. И, конечно же, она была привлекательна в этом смысле тоже. Я надеюсь, что этот разговор был для вас интересен. А на сегодня пока все. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.